Глава 46. Ками. Все случается поздно вечером. Так и было задумано. Мы не хотели, чтобы в разгар свадьбы Мелани внимание всех гостей переключилось на близнецов. Молодые уехали уже через час после начала банкета, потому что Хаксли нужно было утренним рейсом вылетать в Калифорнию по работе. Друзья и коллеги мистера и миссис Сент-Джордж тоже разошлись. И только тогда я дала сигнал начинать представление. Из гостей остались только друзья Стейси и Лесси, явившиеся на дорогую вечеринку покрасоваться. Змеиный клубок, что тусовался здесь все лето, плюс подружки из школы и из Калифорнии. Все они прыгают вокруг близнецов, будто те богини какие-то, а не обычные избалованные девчонки. Несколько недель назад я спросила у Оливии и близнецов, хотят ли они произнести на свадьбе какую-нибудь речь в честь родителей. Оливия сразу же ответила, что лучше скажет несколько слов на ужине накануне, что она и сделала. И прозвучало это очень трогательно. Стейси же, услышав мой вопрос, сразу решила воспользоваться возможностью побыть в центре внимания. «Да, я хочу произнести речь и сделать презентацию». Ее глаза так и заблестели. Собрать фото всех забавных моментов, которые я пережила этим летом. Я нахмурилась, не вполне понимая, что она имеет в виду. Твои фото? Ну да, ведь я же главное достижение своего отца. Я уставилась на нее, думая, что не уловила юмора. Это ведь шутка, верно? Но она посмотрела на меня, как на идиотку. «В смысле?» Я перевела взгляд на Оливию, потом на Мелани, которая копалась в телефоне, словно ей дела до всего этого не было. «У нас только час между свадебной церемонией и отъездом молодых. Им нужно торопиться, чтобы Хаксли успел на самолет. Не знаю, успеем ли мы показать слайд-шоу». «Да это не обязательно при нем показывать. Можно и позже». Я сидела с открытым ртом, пока Мелани не оторвалась от телефона и не помахала близнецам. «Бога ради, мне дела нет. Пускай презентация будет в 10. Все равно все уже разъедутся», — сказала она, и глаза Стейси вспыхнули огнем. Я так и знала, что они с Мелани начнут собачиться, как только она окончательно войдет в семью. Ясно было, что презентация станет катастрофой и разрушит всю мою тщательно спланированную атмосферу вечеринки. Но потом мы с Оливией поняли, какая это удача, и стали готовиться отплатить близнецам их же монетой. «Я так рада, что мы сегодня все вместе!» с безмятежной улыбкой произносит Стейси. Как только церемония закончилась, она, к большому огорчению Мелани, переоделась. И теперь на ней крошечное блестящее серебряное платье. Очевидно, этот вечер для нее не праздник отца и мачехи, а повод блеснуть в свете. «Спасибо всем, что пришли. Как многим из вас известно, вот уже 4 лета подряд я благоволю Приморскому клубу». Я фыркаю и замечаю, что многие из персонала тоже не могут удержаться от смеха. Смотрю на Оливию, та таращится на Стейси в изумлении. Боже, эта женщина реально не понимает. Лесси, разумеется, аплодирует сестре из первого ряда, словно той вручили Нобелевскую премию. Стейси делает шаг в сторону от экрана, начинает играть музыка. По правде говоря, на ее слайд-шоу попросту неловко смотреть. Она безмятежно улыбается, явно ожидая, что все будут ахать, охать и в который раз повторять, как она прекрасна. Сначала нам демонстрируют снимки, на которых Стейси в классических девичьих позах запечатлена в разных локациях острова, потом следуют фото с террас и пляжа Приморского клуба, штук 10 кадров, на которых Стейси не делает ничего, ни одной фотографии ее отца или Мелани, сестры-близняшки тоже не наблюдается. Стейси определенно не хочет, чтобы та украла у нее славу. Она окидывает взглядом комнату, чтобы не упустить ни грамма восхищения от своих миньонов, на экран не смотрит. тут-то все и случается. Я из угла поглядываю то на гостей, то на экран, то на близняшек, то на гадюк. И сразу замечаю, когда за фото, лежащей на шезлонге в томной позе Стейси, следует скриншот переписки в WhatsApp, где Стейси обзывает Вайолет, свою ближайшую наперсницу, идиоткой, тупицей, которая не способна нормально функционировать. На следующем скриншоте она пишет Лесси и Оливии, что Джейсону нужно сходить к врачу ее отца и сделать пересадку волос, потому что ей стыдно появляться на людях с таким уродом. На скриншоте, в котором Стейси признается, что переспала с женихом одной из змей, в зале поднимается ропот. Но только на четвертом, где Стейси обвела на фото своей подруги все места, над которыми той стоит поработать, она, наконец, оглядывается и видит экран. Еще дюжина скриншотов окончательно раскрывают всем, что за человек Стейси Сент-Джордж. Идея родилась, когда Оливия со стоном сообщила, что Стейси снова строчит гадости в их с Лесси и Оливии чатик. Та придумала очередной способ насолить мне. Но вскоре мы аккуратными, наводящими вопросами навели ее на разговор о других знакомых. И Стейси, не моргнув глазом, принялась поливать лучших подруг, на чем свет стоит, и выдавать их тайны. Мы кропотливо собирали все эти вещдоки, еще не зная, что с ними сделаем. Но тут Стейси заговорила о слайд-шоу, и Оливию осенило. Похоже, эта девушка еще мстительнее меня, а это о многом говорит. И вот свита Стейси, которую та усердно собирала, чтобы вознестись на пьедестал, из первых рядов видит, какая она гнилая внутри и снаружи. «Что? Что это такое?» — вопит Стейси, подбегая к экрану и пытаясь загородить его руками. Но она ведь сама требовала самый большой экран из всех, что есть в приморском клубе. Оглянувшись на Оливию, вижу, что та тоже с трудом сдерживает ухмылку. «Кто-нибудь, остановите видео!» — орёт Стейси, но никто не двигается с места. Вот почему не стоит ссориться с персоналом. Ни один человек и пальцем не пошевелит, чтобы спасти твою репутацию. Тихий шепот переходит в сердитые выкрики, люди тычут в обидчицу пальцами и снимают позорное падение Стейси Сент-Джордж на телефоны. И знаете что? Это даже приятнее, чем я думала. Обернувшись, вижу, как Оливия дает 5 CC. Надеюсь, им полегчало от того, что девушка, которая разрушила их дружбу, сама рухнула в грязь у них на глазах. «Ты!» — Стейси тычет в меня пальцем. «Ты! Немедленно выключи это!» «Не понимаю. Ты же сказала, что хочешь всем продемонстрировать самое большое достижение своего отца — себя!» В толпе друзей-близнецов хихикают. «Но не так же!» «А, ясно. Что ж, попробую найти кого-нибудь, кто сможет помочь». Я медленно листаю контакты в смартфоне. «А, Лесси, сделай что-нибудь!» — орёт Стейси. Ее сестра вскакивает и тут же спотыкается. «Что сделать?» Бедняжка Лесси не привыкла действовать без четких инструкций. «Господи боже, я сама!» Стейси топает к ноутбуку, хватает его и швыряет на пол. Экран гаснет, а я показываю диджею 2 оттопыренных больших пальца. Что ж, леди и джентльмены, презентация получилась интересная. А теперь давайте танцевать. Вновь включается музыка. Стейси бежит прочь из зала, сестра несется за ней по пятам. Миссия выполнена.